говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Человек начал воцерковляться и вдруг обнаружил, что многие его страсти не пропали, а еще больше обнажились. Например, гнев, раздражение. «Батюшка, как бороться с этими страстями? Почему от них так сложно избавиться?» Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Конечно, надо сказать так, что когда человек первый раз приходит в церковь, и у него появилось желание покаяться, и когда он подходит на исповедь, он не знает, что сказать. Обычно говорят, что мы не грабили и не убивали. Эту огромная масса людей держит такую мысль в своем сознании. Это о чем говорит? Говорит о том, что душа находится во тьме. Точнее сказать, душа пропитана грехом до последней клетки, а когда она черное, черное пятно, то незаметно. А когда душа убеленная и маленькое пятнышко черное, уже сразу заметно. Когда человек через таинство покаяния очищает свою душу, то в это время у человека просыпается душа, и душа открывает глаза, и он видит в своей душе бездну грехов. Это начало духовной жизни. И вот когда человек проснулся, он увидел, что у него грехов бездна. Он видит все свои недостатки. А когда человек мертвой душой, он своих недостатков не видит. И вот что интересно, человек, когда находится где-то в темном помещении, и вся одежда у него грязная, он сам себя не видит. А когда он выходит на свет, особенно солнечный, то в это время он сразу видит всю свою нечистоту. Точно так же, когда человек от Бога далеко удален, он ничего не видит, не слышит, и душа находится во тьме. А когда человек идет уже к Богу, то в это время начинается другая жизнь. И человек в это время обращается уже к Богу, идет на свет. Если, допустим, человек не видит ничего не видит в своей душе, это верно признак, что человек уже полностью находится в руках демонических сил. Вот таким путем человек начинает спасаться. Когда у него открывается душа, он прозревает, и начинается новая духовная жизнь. Поэтому человеку что надо? Самое главное, самое основное, чтобы человек, живя в этой жизни, сумел увидеть все свои недостатки. Когда он увидит все свои недостатки, тогда начинается уже борьба. Эта борьба уже начинается с темными силами. И вот что интересно, человек является храмом Божьим. Но порой бывает, и человек становится храмом демонических сил. То есть в человеке уже не живет Дух Святой, а живет демон, и вот эти плоды мы уже видим, как демон действует в человеке. И вот здесь есть секрет один, как надо вести борьбу с самим собой. А борьба вот как должна происходить. Допустим, человек подошел какой-то к нам, особенно ближний, и стал нас оскорблять нехорошими словами. В это время не надо напрягаться слушать его, и обычно так человек сжимается телом, а просто надо расслабиться и не принимать во внимание то, что он говорит. И в голове это не задерживать, а пропустить через себя. Это все пройдет. И на душе грязи не останется. Если мы возьмем это в голову и будем держать, то душа осквернится, и поток мысли, и теряемый сон, и в душе нет мира, нет ни покоя, ни радости, и ни любви к ближнему. Поэтому надо это все уничтожить в себе. То есть не принимать. И, конечно, для того, чтобы душа пришла в мирное состояние, человек должен себя настроить. Каким путем? Как Христос сказал: терпением спасайте души ваши, что вот в этот день мне будет очень много искушений, я должен все это перенести. И перенести ради Христа. Пусть за мои грехи мне чистит со всех сторон. Секрет в чем? Вот сейчас мне матушка Иоанна сказала, а вот некоторые святые отцы достигли большой чистоты и святости, а вот от гнева им трудно избавиться. Почему? Ну, я ей сказал, возможно, они были в уединенном месте, и не было такой возможности, где бы они могли пройти мясорубку. То есть со всех сторон могли его отругать, и всякие неприятности, козни, где это проявится. Как вот один подвижник жил в пустыне 30 лет, и он что решил? Уже достиг каких-то высот, молитва непрестанная. Говорит, пойду я в монастырь и послужу братьям примером. И когда пришел в этот монастырь, в общежительный, там один его подколол, второй что-то сказал, третий. И он возмутился. Как это так, в монастыре? Такие еще живут. Разгневался на одного, на другого, на третьего. И однажды в гневе он зашел в келью, сел, еле-еле успокоился, и Господь ему напомнил, зачем он пришел в монастырь, послужить примером для братьев. Оказывается, что страсти в человеке, которые жили, их надо было уничтожить насильным путем. И он понял, что в пустыне он жил, а искушения от братьев не терпел. Поэтому вот в монастыре специально люди идут, и как вот надо сказать, обычно в мире говорят, ну вот в монастыре живет, а сам какой? Но обычно так, в книгах пишут о монастыре плохое. Мы обычно отвечаем на все это как? Если, допустим, взяли молоко, пропустили через сепаратор, отделили сметану там, вот, все хорошее, сливки. А что осталось? Осталась вода. Так вот, те люди, которые из мира стремятся в монастырь, через таинство покаяния, они стремятся избавиться от пороков страстей. И вот об этих людях говорить плохое. А что тогда говорить о тех людях, которые вообще в церковь не ходят и Богу не молятся? Которые предоставлены сами себе. То, что дьявол скажет, они все исполняют то, что он хотел бы. И, конечно, борьба должна быть с собой. И для того, чтобы душа умиротворилась, успокоилась, и в душе наступил мир, покой и радость, так просто не дается. Надо пройти школу особую. Поношение, оскорбление и всякого рода скорби, утеснение. То есть много-много человеку приходится в этой жизни перенести. Вот я знаю, допустим, одну женщину, ей уже 70 лет, любит молиться, молится очень много и молится очень долго, но стоит словечко сказать, как бы вот против, и вдруг она вся в обиде. Это о чем говорит? О том, что внешне-то она молилась, а вот внутренне страсти, которые жили в нас, они так и остались. Остались обида, раздражение, возмущение, подозрения, все пороки. Так вот, для того, чтобы стать на правильный путь, и чтобы человек в этой жизни успокоился, умиротворился, стал на душе радостно, спокойно, тихо, вот нужно много-много в своей жизни перенести, чтобы тебя оскорбляли, клевета, сплетни, осуждение, все. И это надо принимать, в душу не брать, а просто как должно принимать. И мы быстро успокоимся. И если будем контролировать каждое слово, каждое дело, и будем считать, что мы грешны, по грехам нам это мало, человек постепенно привыкнет и достигнет такого состояния, что не будет зла, ни гнева. А если мы будем возвышать голос, ближним отвечать, на него шуметь и кричать, а кто ты такой, а почему ты меня оскорбил, обидел? Таких искушений каждый день очень много. Но если человек настроен, что вся жизнь – это школа, а все случаи – это уроки, и Господь смотрит, как мы в одном или другом случае будем себя вести. И, конечно, правильно, все надо терпеть. Поэтому Господь сказал: терпением спасайте души ваши. У нас есть звонок. Батюшка, послушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите. Звонок, по-видимому, сорвался. Батюшка, ну почему у нас в общении на незнакомых чаще всего хватает терпения, и мы меньше раздражаемся? А вот когда с ближними общаемся, особенно в семье, вот тут бывает и даем себе волю. Когда ближний, он нас еще не знает, и здесь наша гордыня, наше тщеславие. Мы не хотим показать, что мы нехорошие. И мы в этот момент хотим себе показать, что мы очень хорошие, мы очень добрые, мы очень терпеливые, поэтому мы все переносим до конца. Но если вот этот человек, который пришел, за живой тронет, так все вспылим. А потом еще, когда мы с ближним, то есть домашним живем, то знаем, что он нас будет терпеть, и мы можем ему козни ставить, да причинять всякого рода неприятности. Знаем, что он нас будет терпеть. Куда деться? Потому что живем вместе. Вот я рассказывал как-то такой примерчик, вот, что одна, значит, женщина жила с мужем, и такие скандалы страшные были у нее, уже дошло до развода. Она уже не знала, куда деваться. Хотя к бабкам Святая Церковь запрещает ходить, она все-таки дерзнула, пошла, и ей пожаловалась. А та, будучи мудрой, сказала: вот тебе две бутылки воды наговоренные. Когда придешь домой, муж начнет скандал устраивать, ты набери в рот воды и держи до тех пор, пока он не прекратит. Когда эти две бутылки кончатся, придешь ко мне, тебе еще дам. Ну, кончились эти две бутылки, приходит, ну как? Наполовину жертв перестал ругаться. Вот еще две бутылки, и полностью он прекратит ругаться. Конечно, когда вот ближний ругается, лучше промолчать. Дать ему возможность, пусть выговорится. Потому что он долго кричать не будет. 20-15 минут. Выговорился. Все. Конечно, еще дьявол внушает нам, что в себе не надо держать гнев, надо его из себя весь выбросить. вот такой обман у человека, и оказывается, через некоторое время еще большая страсть бывает в этом человеке. Почему? А потому что эта душа находится во власти дьявола, а дьявол питается грехами. Если гнев у нас большой есть, значит, там и большой демон гнева сидит. Поэтому и зло у нас бывает. И мы всегда ищем, кто виноваты. Потому что это начиная от первого человека. Так вот Адам обвинил кого? Еву, косвенно Бога. Мол, ту жену, которую ты мне дал, она вкусила запрещенный плод и мне дала. Когда Господь призывал Еву, она говорит, а мне змей искусил. И за то, что они не покаялись, стали обвинять друг друга, ангел их вывел из Эдемского рая. И вот этот грех, он до сегодняшнего дня живет в нас. Мы никогда себя не будем считать виновны в чем-то, обязательно себя оправдаем, а кого-то обвиним. А если мы себя признаем виновными, скажем, прости меня, не на словах, а чтобы это было от сердца, тогда и у того человека душа смягчится, сердце тоже смягчится, и человек придет в умиротворение, и успокоится, и все станет на место. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, Отец Аврутин. Спасибо вам большое за такие добрые, теплые передачи. Мои детки и я, мы очень любим вас слушать и очень рады каждой передаче вашим участием. И вот у меня такой вопрос. У меня трое деток, и я никак с ними не справляюсь. И вот страдаю как раз от гнева и раздражительности. Вы не подскажете, как вот мне в этой ситуации быть? Спаси Господь, матушка. Дети — это как маленькие котята. Когда они разбалуются, бегают по квартире везде, все летит от них. И когда уже там на них прицикнут, они все под диван, кто под кровать спрячутся. Но ненадолго. Потом все успокоилось, они опять устраивают беготню. Так дети то же самое. У них энергии столько много, им нужно бегать, и вот они не слушаются, забывают. А уж когда старый кот или кошка, они уж сидят, спят и спят и спят, потому что все отбегались, отпрыгались. Так вот, надо научиться терпеть детей. И когда мы научимся терпеть, то и они точно такими же станут терпеливыми. Только каждый раз, порой даже и, может быть, 100 раз, и 500, и 1000 раз, надо сказать, что этого делать нельзя. Господь это запрещает. Это нехорошо. И каждый раз это надо говорить. И они каждый раз будут забывать. И каждый раз надо напоминать. И потом придет это время, когда ребенок уже придет в возраст, когда эти слова ему все-таки запомнятся. И он будет вести себя хорошо. Как вот в одного отца было 4 детей, и все село большое знало, какие прекрасные дети у отца. Они в церковь ходили, со всеми здоровались, всех уважали, трудолюбивые, всем помогали, и никогда не ругались, такие мирные, спокойные дети. И спросили отца, как же ты их воспитал? Он говорит, очень просто. Когда первый ребенок родился, я постарался в нем отсечь все пороки страсти. А когда второй родился, то он брал пример с первого. И так все дети друг от друга брали пример. Но вот я был научен от отца. Поэтому он все-таки старался отсечь все пороки страсти. Каким путем? Как садовник, находясь в саду, сучья, вот, сухие, отсекает и прививает там какие-то плоды добрые. Вот точно так же надо и воспитывать детей. Конечно, есть такие мамы, которые забывают о себе и начинают гневаться. И ребенок даже порой не виноват ни в чем. И дубасит, дубасит его, бьют и бьют. И у него обратная реакция. Знаете, вот собака, если добрая, ее повели там, где собак воспитывают, и вот собака должна быть злой, начинает ее разжигать. И, конечно, ее делает злой, когда там тряпкой ударяет ее, взгляд и взгляд и взгляд, она потом уже становится свирепой. Вот точно так же и мы делаем детей свирепыми и злыми. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добры, скажите, вот, батюшка, я совершенно никем не искушаемый. Никто на меня не ругается, никто не клевещет. С родственниками я в мире живу. Как мне сделать так, чтобы смириться, быть смиренной? Знаете, один человек пришел в храм и говорит: «Господи, дай мне смирение». Помолился так усердно, вышел из храма, и вдруг какой-то пьяный налетел на него с кулаками. «Ах, ты такой, ты богомол, ты в церкви молишься». И за ним, он от него, он за ним, да, и вокруг храма бегали. Он забежал в храм, да, а он достался на улице. Говорит: «Господи, я ж просил тебе смирения». И мысль приходит: «Вот и смиряйся». Как раз удобный момент был смириться. Вот таким путем люди смиряются. Вот мне хотелось бы, пока звонков нет, такую тему очень интересную затронуть, чтобы мы не дергались впустую. Вот я лично хотел бы поделиться своим опытом. Начиная, может быть, с 7 лет, когда я начал в школу ходить с крестом, и началось уже гонение. Конечно, это демоны через людей уже начали гнать. Директор школы вызывали, в учительскую смеялись. Вот. Но причиняли уже козни в то время. И что интересно, делали зло, а Господь зло превращал в добро. Все это очень интересно. Когда из армии я пришел, стал в церковь усиленно ходить, то все силы ада восстали. Какие были власти, все восстали. И радио, и газеты, и слежка, как будто я преступник. Хотя отец мой за родину погиб, но я враг номер один. Почему? Потому что я хожу в церковь. Ну, понятно. И, конечно, создали прям такие уже, все, конец. Таких шарлатанов, которые в церковь ходят, надо их изолировать от общества. Вот, чтобы их кончить с ними, надо покончить. Но я всегда в газетах прочитаю, что надо их изолировать от общества. Думаю, это все в руках Божьих. И оказывается, что делали зло, а Господь это зло превратил в добро. Нашелся мне атеист, который сказал после 4 часов беседы: «Тебе только идти в монастырь». Я говорю: «Спаси Господи». То есть идти в семинарию. Я говорю: «Такие, как я, можно ли?» Говорит: «Можно». Примут. А мне даже в сознании это не было. Атеист напомнил. И что интересно, вот года 2 тому назад я ездил в город Прокопьевск, нашел этого атеиста, беседовали с ним. Он уже закон Божий преподает, в церковь ходит, молится. А сейчас он умер, Царство Небесное Александру. Вот так и Господь и привел через этих людей. И, конечно, вот на протяжении всей этой монастырской жизни сколько много было всяких испытаний, искушений. Но весь секрет в чем? Чтобы построить монастырь в городе Иванове, пришлось очень много от демонов терпеть в Сергиевой лавре, в Почаевской лавре и вообще на приходе. Очень много. С места на место перегоняли. И таких шарлатан надо взять под строжайший контроль в город Ивана под колпак. Ну, когда предаюсь воле Божией, знать, Господь знает, что делает. Да будет воля Твоя святая. Если бы я начал противиться, значит, я пошел бы против воли Божией. А когда я говорил, Господи, да будет Твоя святая воля, Ты знаешь, что делаешь. И все становится на места. И в душе мир, и радость, и покой. И как раз Господь привел на то место, куда надо. Хотя я в это время вспомнил, в детстве я видел на берегу реки очень высокий храм с красного кирпича. И когда вот отдали нам этот собор громадный, он как раз находится на берегу Житейского моря, то есть в самом центре. И Господь так вот благословил, и все идет как бы так, как Господь задумал. Самое главное, не надо нам дергаться. Ко мне когда приехал один архимандрит, был уже за границей везде, и вот говорит, мне высшее начальство, говорят, надо вот туда поехать, или вот здесь быть настоятелем одного монастыря. А я говорит, отказался. Вот я приехал к вам, хотел бы с вами поделиться, как мне быть. Я ему сказал, Ир, знаешь, если ты хочешь жить по своей волюшке, дойдешь до горюшка, лучше предайся воле Божией. Бог знает, что тебе надо. Он что, мне пойти настоятелем? Я говорю, да. Приди, скажи, владыка, как благословите, а своей воли не должно быть. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите. Господь вас благословит. Спаси, Господи. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Дочь ушла от мужа уже вторично. Брак венчанный после года совместной жизни. Вот. И первый раз это случилось в июле месяце. Я доказала ей, вот я говорю, я как мать верующая, я все для тебя сделала, для твоего брака. Вот. И вот она через 3 месяца снова вернулась домой. Мне как-то ее, как мать, я что-то еще могу сделать для нее? Или надо ли мне что-то делать? Или она сама должна в этом разобраться? Ну, то, что вы говорили, вот, она все это знает, она уже взрослая и все понимает. Но здесь маленькая оговорка. Многие матери делает что? Громадную ошибку. Когда дети их церковь не ходят, Богу не молятся. А мамочка говорит, надо обязательно дочка повенчаться. И тащат их в церковь. Даже вот мне сегодня сказали, что дочка пришла, значит, женихом в церковь, а священник спрашивает, а вы молодой человек верующий? Он говорит, нет, я не верующий. Но как можно вот этого человека, чтобы он приступал к этому таинству? Все таинства совершаются только над верующими людьми. Потому что обычно такие люди, которые не церковные, они же даже не понимают, что за таинство. А таинство это что такое? Видимым образом совершает священник, а невидимо сам Христос. А человек – ходячий труп. Ну, как благодать может на него снизойти? Когда он мертвый. Вот, допустим, мертвого человека, сколько бы ни давал ему пищи, ничто не полезет. И вот обычно такие люди, когда венчаются, не церковные, можно сказать, неверующие в Бога, вот когда они поживут месяц-два, моментально все приедается, и они начинают делать развод. Почему? Потому что человек живет не только плотью, но в человеке душа. А если любви нет, духовной жизни нет, далеко на плоти не проедешь. Так и забуришься где-нибудь на дороге. Так вот и получается развод. И вот повенчалась с одним, развелась, другого нашла ходячего трупа, с ним повенчалась. Вот это и пошло. А вот мы вчера говорили, Евангелиста Луки, 16 глава, 18 стих. Там сказано, если муж разведется женою и женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. Это говорит сам Бог. Сам Христос. И первое послание Коринфянам, 7 глава, там тоже сказано, вот, жене, то есть мужу, не разводиться с женой. Если разведется, должна оставаться одна или примириться с мужем. И дальше сказано, муж и жена связаны законом, доколе жив муж. Если муж умрет, жена свободна выйти за кого хочет, только за верующего человека. А кто эти законы признает? никто не признает. Поэтому мучаемся, страдаем, и постоянно операции делают, вырезают одну болезнь, другую, третью, четвертую. И человек не знает, какая же причина. А причина то, что все против закона. Муж и жена – это единая плоть, и то, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И до революции это было ЧП в России, если кто-то повенчался и развелся. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря «Свете Тихий». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Мы слушаем вас. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, пожалуйста. Благословите, батюшка. Бог благословит. Иулия. Пожалуйста, задавай вопрос. Вот мне один раз снился сон про маму. Ее один дядя полежает и бьет по голове. То есть тебе снятся страшные сны, да? Сколько лет тебе? Сколько тебе лет? 6 лет. Маленькая девочка, бабочка, снятся страшные сны. Ну, можно сказать, бывает такое, что когда крестят, то над ребенком не вычитывается 4 молитвы оглашенных на изгнание злого духа. Бывает наспех. Вот. Надо обратиться к священнику, если снятся такие сны, чтобы он прочитал эти 4 молитвы. Возможно, они не были прочитаны. Далее, вот, чтобы ребенок был послушный родителей, не был капризным, упрямым, вот, а чтобы слушался, вот, маму и папу. И когда вот служится ребенок и молится, и терпит, то Господь вот дает мирный сон. Особенно, когда перед сном, чтобы мама осветила комнату, где ребенок находится, водой святой. И ребенок должен осенить крестом свою подушечку и кроватку, перекреститься и с молитвой засыпать. И тогда Господь и ангел-хранитель будет нас сохранить. Батюшка, а если взрослым снятся плохие сны? Вот нам недавно письма пришли в монастырь, причем не одно на эту тему. Очень страшные сны каждую ночь. Вот что в таком случае бывает делать? Причины много. Страшные сны снятся, когда душа не раскаянная. Вот. Когда душа находится в страстях и пороках. Ну, для примера, человек видит сон, что постоянно находится в тюрьме. Это напоминается о том, что душа действительно находится вот, во власти демонических сил. Значит, надо вспомнить все грехи и прийти к духовнику, во всем покаяться, чтобы ничего на совести не оставалось. Я как-то упоминал, мне пришлось в одном месте исповедовать. Народ благочестивый, постоянно читает утренний вечерний молитвы, пост соблюдает, церковь ходит. А когда начал я исповедовать, это в Крыму, то там чудо оказалось. Оказывается, 80% этих людей в грехах не каялись. Спрашиваю, аборты были? Были, батюшка. А батюшке говорили? Нет. Почему? А он не спрашивал. Или говорила, что я делала аборты, изменяла мужу. А сколько было абортов? А батюшка не спрашивал. Там 10-20 абортов. Я думаю, ну как же? Ведь можно одного человека убить, а можно 20 убить. Сколько всего было? Я говорю, в требнике, вот прочитай, там все написано. И все плотские извращения, там тоже написано. Хотя вот этот требник, который у нас сейчас для священников, там много ведь не хватает. Особенно много-много тяжелых смертных грехов содомских, никто в них не кается. Все боятся. А ведь сказано, утаишь один грех, вся исповедь бывает недействительна, потому что мы каемся Господу. Поэтому вот от этих тяжелых смертных грехов вот, постоянно снятся сны нехорошие, тяжелые. Или же характер развращенный, человек гордый, постоянно ему снятся ямы, куда-то он падает, или змеи, или животные налетают на него, потому что человек гордый. Конечно, бывает и другого вида искушений, когда человек в святой жизни, да, там могут демоны искушать его, но по допущению Божьим, для большей святости, для большей молитвы. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец вам Русь. Бог ответьте, вас. Пожалуйста, на такой вопрос. Вот если ребенок умирает в утробе матери, или происходит аборт, или выкидыш, что происходит с этой душой, и как за нее надо молиться? И второй вопрос. По телевизору показывали сегодня церковь Антихриста в Иерусалиме. Действительно она существует? И какие признаки вообще вот его пришествия? Ну, как бы близко это уже? Нет. Есть такое правило. Вот, и когда у матери произошел выкидыш, то есть правило такое, что сказано, что на год надо отлучить от причастия. Почему? А потому что выкидыш произошел за нераскаянный смертный грех, который в душе на исповеди не высказано. В основном мать должна знать, что когда вот ребенок зачался в среду, в пятницу, в посты или большие праздники или воскресенья, ребенок рождается с дефектом физическим или нравственным. И когда мать почувствовала, что зачался ребенок, и у нее появилось нежелание его иметь, ребенок рождается нежеланным. Это тоже нужно знать. И второе, Антихрист. О том, что существует уже церковь Антихриста, и насколько это близко, это время? Об этом пока никто не знает, хотя надо сказать, что в Иерусалиме уже приготовлены все блоки для постройки храма Иерусалимского, потому что у иудейского народа нет пророков, нет храма, и ждут со дня на дня, вот-вот придет Мессия. Он был уже 2000 лет, его предали смерти. Но все-таки народ ждет. А Христос сказал, что я пришел к своим, они меня не приняли, а придет во имя мое, они его примут. Это когда придет человек и покажет силу, будет огонь с неба сводить, чудеса творить, и в него войдет сатана. И он будет очень мудрый, такой прекрасный, лояльный ко всем религиям. Вот это будет антихрист. И народ подумает, что это действительно единый царь на весь мир. Но произойдет обольщение. Даже из иудейского народа очень много людей, как сказано, 144 тысячи, то есть 12 колен Израиля, обратятся к Богу, ко Христу. Христос Мессия был. Конечно, ждут, должен родиться Мессия, вот, и будет тысячелетнее царство. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что это тысячелетнее царство – это полнота времени. Оно началось тогда, когда Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы. И люди испытали и почувствовали благодать, познание языков. Это вот называется Царство Божие внутри вас. То есть они уже полноту благодати получили. Поэтому и апостол проповедовал, и лицо сияло радостью великой. А народ думал, что они напились вина. Но он говорит, нет, мы вино не пили, а сегодня Дух Святой сошел на нас, и поэтому мы говорим на разных языках. Поэтому в Иерусалиме уже все-все приготовлено. И когда придет Мессия, то это за 4 месяца будет храм построен. И вот в этом храме он воссядет. Но храм будет иудейский. Синагога, да? Там у них. Да, синагоги. И будет себя выдавать за Бога, и будет требовать божеское поклонение. И вот когда человек отречется от Христа явно и поклонится Антихристу, вот это самое главное. А то сейчас народ беснуется, страшно беснуется, и все подряд спрашивают, а вот ННН, это не печать ли Антихриста? А вот можно ли паспорт брать? Это не печать Антихриста? И все кругом уже запланено. А тут сатана, он очень хитро действует. Мы высшую иерархию не слушаем, а слушаем всяких кликуш, которые не понимают в церковной жизни. А на это все мастера. И получается, что мы не ждем Христа, а ждем Антихриста. Да человек, когда будет молиться, и страха не должно никакого быть, и паники не надо никакой делать, тогда все станет на свои места. Все будет прекрасно, хорошо. Хотя, надо сказать, и пришествие Антихриста, оно будет с благой целью. Почему? Потому что народ уже развратился на нет. И напоследок времен, по промыслу Божьему, должен прийти Антихрист. И люди при нем, когда он откроет свою ярость, и будет мучение, даже ангелы не будут успевать души возносить на небо. Это напоследок времен для пользы человека. Но паниковать ни в коем случае не надо. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, батюшка, отец Амросий, благослови. Бог благословит и вас. И спаси. Помоги, Господи, тебе спастись. Говори. Батюшка, вопрос простой. Я бывший разведчик, у меня столько за душой всего, к сожалению. Я к Богу пришел, ну, недавно. И страшно мне идти на исповедь. И на причастие мне страшно идти. Не хочу я идти так вот просто. Я хочу исповедоваться полностью. Не знаю, как мне быть. Ну, Скажи, пожалуйста, тебе, Господи, да? Вот у меня совсем недавно тоже пришел человек, где-то у него за душой около 400 человек. Но он пришел каяться. И где-то исповедался около часа. Полностью душу излил, со слезами каялся. Так что вы подготовьте свою исповедь, все от юности, насколько это позволяет память, если не найдете такую возможность, потому что в храмах народа очень много, и священники все занятые, можно в любой монастырь пойти, и в Сергиевой лавре, и можно здесь у нас много монастырей, и подойти к какому-то духовнику. Если вам там не придется, то приедьте к нам, и мы вас вот поисповедуем, примем. Город Иваново. Батюшка, все-таки назовите нам основные, если возможно, это методы и способы вот, избавления от раздражения, кроме того, что нужно стараться, как вы говорили, меньше разговаривать и меньше изливать злость и раздражение на человека. Вот какими еще методами можно бороться с собственной гневливостью? Ну, вот, Машка, допустим, я тебе скажу. Да, батюшка. Матушка и Анна. Да. Как мне побороть раздражительность? Да, никогда не возвышай голоса. Так. Будь спокойна, уравновешенно, предайся воле Божьей, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Вот мне сегодня одна женщина пришла и рассказывает: «Батюшка, что мне делать? Вот мой сын попал в такую страшную беду, что какая-то женщина вклинилась, она его заколдовала. И мне и пришлось одно и то же дважды доводить до сознания». Я говорю: «Колдуны есть! Но запомни, что над человеком они власти никакой не имеют. Даже демоны над свиньями власти никакой не имеют. А если Господь попускает им что-то сделать, только с благой целью, для того, чтобы человек обратился от греховного сна к Богу с покаянием. Потому что человек, умирая в безбожном постоянном духе, он умирает и уходит в бездну. Поэтому не надо ни в коем случае вот, бояться их. Надо больше веровать в Бога, нежели в колдунов. И больше бояться Бога, нежели колдунов. Вот объяснял. И вот сегодня мне позвонил один человек добрый. Говорит: «Я слушал две ваши передачи, Виктор Маршанкин». И сказал: «Вот когда самурай поднял меч с гневом, это уже не самурай, а это уже убийца. Потому что он гнев свой в меч, а это уже не должно быть». И вот человек российский, почему Россия такая огромная и непобедимая? Потому что Россия никогда войной, будучи православной, не шла против кого-то. Она шла умирать за свою родину, но не шла убивать. А те, кто идут убивать, они всегда погибают, потому что Христос сказал, и сказано в Священном Писании: «Взял меч, от меча погибнешь». Так и Александр Невский говорил. Так что вот благодарить надо Бога за все. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли отпеть воина, который пропал без вести, под Ельней в 41-м году? Спасибо Господи. Конечно, было общее отпевание всей православной церкви. Вот. Если он был крещен, можно отпеть его, если помните все имя. И вот когда вам дадут рукописание и венчик, это заочное отпевание, то пойти на могилку, на любую, и взять, копнуть и туда под землю, ну, немножко прикрыть землей. Вот таким путем как бы этот человек отпет. Потому что во время войны много-много людей пропали без вести. Так что вот нужно. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Мы попали в такую ситуацию. Учимся в обычной массовой школе. Я работаю, и дети мои учатся. И увидели в школе, насколько все плохо. Люди далеки от Бога, ученики злобствуют. Ну, как нам быть, терпеть или же искать какую-то православную школу? Если вы чувствуете, что дитя погибает там, потому что бывают такие школы, там учит только одному разврату и сексу, конечно, лучше ребенка узнать школы, которая нормальная или же православная, и туда, чтобы закон Божий изучали. Но вы должны все равно ребенку объяснять, что мы православные христиане, не должны курить, матом ругаться, злиться, обижаться, возмущаться или драться. Ни в коем случае нельзя. Ребенок это поймет. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите вы в эфире. Алло, алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, батюшка, Бог вас благословит, говорите. Я бывший врач-гинеколог, и у меня вот на душе много сделанных абортов мною вот своими руками. Вот как мне быть? Надо что, насколько позволяет память, прийти в этом покаяться. Я помню, одна женщина исповедовалась, говорила так, что вот я врач и гинеколог, да, уже 25 лет я работала. У меня очень много таких было женщин, и мужчины были. И что интересно, однажды вот я, Господь меня смирил, я во сне вижу, стою на высокой горе и смотрю вокруг, как бы любуюсь природой, и вижу столько много-много детей, и вдруг они все подняли руку и на меня: ты наша убийца. Я от этих слов проснулась в страхе, побежала в церковь и стала каяться. Конечно, вот, а надо во всем этом покаяться. Вот. И, конечно, потом за свои грехи потерпеть надо в своей жизни какие-то скорби, болезни. Вот. И не роптать, никого не обвинять. Батюшка, у нас вот вопрос есть, лежит. Давно уже нам передали такое, правда, не по теме, но тем не менее, наверное, ждут ответ. Если иконы помещены в доме на западной стороне, можно ли молиться в таком положении, если их нельзя повесить на восточную, как положено, сторону? Ну вот у меня то же самое. Так дом келья построена, что на восток двери, и приходится на запад иконы вешать. И, конечно, я и на храм молюсь, и можно в крайнем случае. Вот. Но так в основном-то молиться на восток. Ну, греха здесь нет. Слушаем наших радиослушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, батюшка ведущая. Вопрос, значит, как избавиться от помыслов самоубийства, когда постоянно в ушах шепот: что ты медлишь, сбрасывайся, тебе не спастись, ты все равно погибнешь. Надо прийти батюшке об этом рассказать, а Господь дьяволу запретит. То есть надо поисповедоваться. И, возможно, какие-то нераскаянные грехи он имеет доступ к нашей душе. За нераскаянные грехи. Вот, для примера, одна женщина матом ругалась, потом покаялась, и стали у нее еще несколько, так вот, наверное, около 5 матов вылетать. И она вот каялась, что я матом вот ругалась. И никак. Потом пришлось назвать на букву эти маты. И они перестали. А вот один мат она не сказала. И он постоянно у ней вылетал. И тогда пришлось ей и последний мат сказать на букву, и все отошло. Чем мы можем помочь нашим ближним? Тем, что не будем раздражаться, не будем раздражать их, можем помочь им еще и молитвой. Ну, вот. Я, матушка, скажу, что апостол Павел сказал, что вот злоречивые Царствие Божие не наследуют. В Царство Божие идут только кроткие, смиренные, которые в этой жизни всех и вся терпят, и Бога благодарят, и не ропщут на свою судьбу. А судьбы у нас нет. Мы все живем по промыслу Божьему.